Я рассказал Вейкфилду все, что знал. Всю правду и ничего, кроме правды. Потом я вернулся в весовую и всем, желавшим слышать, рассказал, что я нашел Джо живым. Да, он говорил со мной перед смертью. Что он сказал? 2-3 слова. И я бы предпочел не обсуждать их, если слушатели не возражают. Я добавил, что не упомянул о них полиции, но что, если это окажется важным, сделаю это непременно. И я старался придать своему лицу смущенное и задумчивое выражение, надеясь, что выгляжу так, будто у меня в руках ключ, и я на пути к двери, за которой скрыта тайна. Я повел Кэт выпить чашку чаю, и Пит, увидавший нас, не замедлил присоединиться. Им я рассказал ту же историю. Мне было совестно врать, но иначе все узнали бы, что Джо Нантвич умер, не сказав ни слова. Незадолго до 6-й скачки я уехал. Уже в воротах, обернувшись, я увидел, как Вейкфилд и Клиффорд Тюдор пожимают друг другу руки у дверей конторы ипподрома. Тюдор, который был с Джо незадолго до его смерти, должно быть, помогал полиции в расследовании. К обоюдному удовольствию, как видно. Я прошел через всю стоянку к Лотосу, отъехал и повернул на запад. На прямых и пустынных дорогах Даунса, гряда меловых холмов в Южной Англии, я дал полный газ, и моя маленькая машина помчалась со скоростью свыше 100 миль. «Пусть теперь попробуют угнаться за мной какие-то Маркони», — подумал я с удовлетворением. Но, желая окончательно убедиться, что меня не преследуют, я резко притормозил в одном месте на вершине холма, откуда просматривалась вся округа, и долго изучал дорогу позади себя. Она была пустынна. Проехав 30 миль, я остановился в невзрачном придорожном отеле и заказал комнату на ночь. Я настоял, чтобы мой «Лотос» поставили в гараж, который запирается. Я был далеко от Брайтона и как будто вне зоны влияния такси Маркони, но я не хотел рисковать. Я предпочитал укрыться от чужих глаз. Одно дело — сунуть нос куда не просят, и другое — самому положить голову на плаху. После скучного обеда я прошел в свою комнату и написал письмо отцу, трудное письмо. Я рассказал ему о смерти Джо и сообщил, что пытаюсь выманить мистера Тивериджа из его укрытия. «Ничего подобного ты не сделаешь», — вспомнились мне слова отца. И теперь я просил его извинить мне непослушание. Я постарался обернуть все это в шутку. В конце концов, писал я, это не страшнее охоты на крокодила. Я кончил письмо, запечатал и рано лег, но долго не мог заснуть. Утром по дороге на ипподром я заехал на почтамт и отправил письмо авиапочтой. Я разменял на пенсы 4 шиллинга, завернул их в бумагу, получился тугой и тяжелый столбик. Я взял из чемодана носок и опустил в него эту металлическую колбаску и перетянул носок узлом. Я ударил в виде опыта этой штукой себя по ладони. Достаточно, чтобы лишить человека сознания. Я положил ее в карман брюк. На ипподроме я спросил дежурного констебля в Паддоке, где найти инспектора Вейкфилда, на случай, если он понадобится. Констебль ответил, что инспектор в полицейском участке и на скачке сегодня не собирался, он был здесь утром. Я поблагодарил и пошел в весовую, где стал громко расспрашивать окружающих, не видел ли кто-нибудь инспектора Вейкфилда, с которым мне хотелось бы перекинуться парой слов насчет того, что сказал Джо перед смертью. Я осознавал опасность,